Недавно в Токио прошло учредительное собрание Японского оргкомитета по ознаменованию 105-летия президента Ким Ир Сена и 75-летия полководца Ким Чен Ира. Новый комитет постановили принимать активное участие в деятельности Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов выходцев из Горпекту 2017 года и организовать разные культурно-политические мероприятия, в том числе собрание Японо-Корейской дружбы.